«Может, ты все-таки извинишься перед кучером?» — предложил Думминг. «Ни за что! Но если он хочет, я могу пнуть его и еще раз!» «А это казначей!» — представил чудак Улли, указывая на экспонат «Б», который спал сном человека, принявшего почти смертельную дозу пилюль из сушеных лягушек. «Эй, казначей! Казначей! В абсолютном отрубе! Ничего, затолкай его под сиденье! В дуркер играешь?» «Весьма слабо». «Превосходно». Через каких-то полчаса чудак Улли был должен гному уже 8000 долларов. «Я честно указал на карточке, что я бессовестный лжец». «Да, но я-то подумал, ты все врешь». Чудак Улли вздохнул и, к величайшему изумлению Думминга, достал из потайного кармана мешок с монетами. Монеты были большими, золотыми и выглядели подозрительно настоящими. Хоть Казанунда и избрал тернистый путь похотливого солдата удачи, генетически он все же оставался гномом, а некоторые вещи гномам известны. Произнес он задумчиво, — «а на твоей визитной карточке случайно нигде не написано про бессовестного лжеца?» «Нет», — совершенно искренне воскликнул чудак Улли. «Просто, понимаешь, я умею отличать шоколадные монеты от настоящих». «Знаете», — сказал вдруг Думминг, когда карета, покачиваясь, вкатилась в ущелье, — «это напомнило мне одну известную логическую задачу». «Какую такую задачу?» — не понял арк-канцлер. «Ну», — начал польщенный вниманием Думминг, — «был один человек, которому предстояло решить, в какую из двух дверей войти. Причем стражник у одной двери всегда говорил правду, а стражник у другой двери всегда лгал. Основная же загвоздка заключалась в том, что за одной дверью этого человека ждала верная гибель, а за другой — свобода. Но кто из стражников говорит правду, а кто лжет? Человеку разрешили задать каждому стражнику всего по одному вопросу. Итак, что он спросил?» Карета подпрыгнула на выбоине. Библиотекарь перевернулся во сне. «Шуточка вполне в духе Горгона Щеботанского, лорда Шизанутого», — чуть подумав, заметил чудак Улли. «Ты абсолютно прав», — согласился Казанунда. «Он был знаменит подобными шутками. Сколько студентов помещается в Железную Деву и все такое прочее». «А как этого беднягу занесло в замок Горгона?» — удивился чудак Улли. «Понятия не имею», — пожал плечами Думминг. «Странно. Ты так убедительно рассказывал, мне даже показалось, что вы были знакомы». «Вряд ли такое произошло в действительности. Это ведь просто логическая задачка». «Погоди, погоди», — встрял Казанунда. «Кажется, я понял. Только один вопрос, да?» «Да», — ответил Думминг. «Каждому стражнику?» «Да». «Хорошо. В этом случае он подходит к самому маленькому стражнику и говорит: «Быстро говори, какая дверь ведет на свободу, если не хочешь узнать, какого цвета у тебя почки. Кстати, я войду в нее только после тебя. Подумай об этом, господин великий умник, когда будешь скрипеть мозгами». «Нет, нет, нет. А по мне так звучит очень логично», — хмыкнул чудак Улли. «Замечательный ход мысли». «Но у него нет оружия». «Нет, есть. Я отобрал его у стражника, когда тот задумался над моим вопросом», — возразил Казанунда. «Умно», — восхитился чудак Улли. «Вот оно, настоящее логическое мышление, господин Тупс. Ты многому можешь научиться у этого человека». «Гнома». «Прости, гнома. По крайней мере, он не твердит постоянно о каких-то там паразитных вселенных».